Беды и трудности. Жизнь полна испытаний, и порой мы не знаем, как справиться с выпавшими на нашу долю трудностями. В такие моменты на помощь приходит стоическая философия. Давайте рассмотрим ключевые идеи стоицизма, которые помогали стоикам находить силу в любых ситуациях. В страданиях есть смысл. Всякое зло в мире имеет свое «зачем», считали стоики. Зло – всего лишь часть судьбы, и все наши беды – это часть цепей причин и следствий, на которых зиждется этот мир. Наши страдания создают дорогу для лучшего будущего, потому что мир устремлен ко благу. Вот во что верили стоики. И каждое наше страдание ведет нас к этому лучшему миру. Вы дослушали аудиокнигу до этого места. Разве не причины привели вас сюда? Поэтому, если вы искали ответ от мира, вот он. Все ваши страдания имеют смысл и для вас, и для всей Вселенной. Он не всегда очевиден, но он есть. Виктор Франкл, психолог, который пережил пытки концлагеря, писал: «Смысл страдания открылся нам, оно стало задачей, покровы с него были сняты, и мы увидели, что страдание может стать нравственным трудом, подвигом в том смысле, какой прозвучал в восклицании Рильке. Сколько надо еще перестрадать?» Рильке сказал здесь «перестрадать», подобно тому, как говорят «сколько дел надо еще переделать». Практика с Музонием Руфом. Что не делается к лучшему. Если ты решишь твердо держаться истинно полезного, не сетуй на трудные обстоятельства, а размышляй о том, сколько всего уже случилось с тобой в жизни не так, как ты хотел, однако обернулось к лучшему. Страдания укрепляют нас. Среди многих великолепных изречений нашего Деметрия есть одно, которое я услыхал совсем недавно. Оно еще не отзвучало и до сих пор дрожит в моих ушах. «На мой взгляд, — сказал он, — нет существа более несчастного, чем тот, кому не встретилось в жизни ни одного препятствия. Это значит, что ему не удалось испытать себя. Пусть сбывалось все, что он пожелает, пусть даже прежде, чем он пожелает, все равно боги вынесли ему плохой приговор. Его сочли недостойным поединка с фортуной. И, возможно, победы над ней. От трусов фортуна всегда бежит прочь, словно говоря, к чему мне такой противник? Он сразу бросит оружие. Мне не придется пускать в ход свою силу. Он либо сбежит от простой угрозы, либо свалится замертво при виде моего лица. Придется поискать другого, с кем я могла бы скрестить оружие. Стыдно вызывать на бой человека, заранее готового сдаться. Сенека говорит, что великие мудрецы порой даже рады несчастью, потому что воспринимают его как вызов, как проверку крепости духа. Так, говорит он, радуется битве воин, не потому что ему нравится получать раны и удары, а потому что ему хочется в деле показать свое воинское искусство. Именно поэтому человек, который никогда не встречал бед и несчастий, никогда не сможет по-настоящему понять, кто он такой и на что способен. Беды раскрывают наш потенциал, открывают в нас такие силы, о существовании которых мы даже не подозревали. Мы не знали, что обладаем таким мужеством и твердостью духа. То же самое я могу сказать и доброму мужу, которому не выпало ни одного случая проявить силу своего духа. Бедный ты, несчастный, от того, что никогда не был несчастен. Ты прожил жизнь, не встретив противника. И никто никогда не узнает, на что ты был способен, даже ты сам. Эпиктет говорил, что мы должны использовать трудности для совершенствования, как спарринг-партнера в боксе. Обстоятельства показывают людей, поэтому, когда ты столкнешься с трудностями, помни, что это Бог, словно учитель борьбы, поставил тебе в пару крепкого силача. Зачем, кто-то скажет? Затем, чтобы ты смог победить на Олимпийских играх. Это ведь невозможно сделать без пота. Мы молим Бога, чтобы на нашем пути не встречались беды и трудности. Но разумно ли это? Человек, которого всегда держали в тепле, может простудиться и умереть от легчайшего дуновения ветерка. То же самое и здесь. Если человека с детства все любили, он никогда не сталкивался с враждебностью, ложью, предательством, презрением. Никогда не натыкался на преграды, не опускал руки в отчаянии, никого не терял. То что с ним будет, когда случится большое несчастье? Что будет с сыном богатых родителей, который всю жизнь только играл и тратил деньги, когда его родители умрут и оставят его одного с остальным миром? «В жестоких обстоятельствах хуже всего приходится неопытным», — говорил Сенека. «Даже нежной шее ярмо — непосильная тяжесть. Новобранец бледнеет от одной мысли о ране. Ветеран же не боится вида своей крови, ибо знает, что не раз уже, пролив кровь, одерживал победу. Так и знай, кого Бог признает, кого любит, кем доволен, того он закаляет, без конца испытывает, заставляет без отдыха трудиться. Тех же, кому он на первый взгляд снисходителен и милостив, он оставляет мягкими и беззащитными перед лицом грядущих зол. Ибо если вы думаете, что кто-то может вовсе избежать их, вы ошибаетесь. Вечный баловень судьбы тоже дождется своей доли бед. И вообще всякий, кто кажется избежавшим зла, просто еще его не дождался. Поэтому стойки призывали нас встречать беды с радостью, как очередное упражнение, которое поможет стать крепче и счастливее. Практика с Эпиктетом. Получаем пользу от страданий. Эпиктет говорит, что от внешних вещей можно получить пользу. И от болезней, от руганий, даже от смерти. Бронящий становится подготавливающим меня упражнениями. Он упражняет мою терпимость, безгневность, спокойность. Поэтому мы должны воспринимать таких людей, как тренеров. А если кто-то упражняет меня в безгневности, разве он не приносит мне пользу? Вот это и есть не уметь получать пользу от людей. Сосед плохой. Самому себе. А мне он хороший. Он упражняет мою доброжелательность, уступчивость. Отец плохой. Самому себе. А мне он хороший. Вот это и есть палочка Гермеса. Чего хочешь, говорит, коснись и станет золотым. Нет, что хочешь, подавай, и я сделаю это благом. Гордитесь своими бедами. Если мы будем воспринимать беды как испытания, то следующий шаг — гордиться тем, что мы их пережили. Заметьте, как некоторые люди рассказывают другим об испытаниях, через которые они прошли. Вот богатый бизнесмен с удовольствием рассказывает о том, как у него когда-то не было денег даже на еду. Вот модель в интервью упоминает о том, как ее за рост травили одноклассники. Как эти люди смотрят на тех себя, униженных, испуганных, отчаявшихся. С гордостью. Они словно говорят: «Посмотри, это тоже был я. Я настолько классный, что у меня получилось это преодолеть и стать тем, кто я есть сейчас». Рано или поздно беда закончится, и она сделает вас сильнее, крепче, смелее. Даже если сейчас невыносимо тяжело и трудно, когда-то вы будете смотреть на себя в прошлом и думать: «Я такой молодец! Я смог, я выдержал!» Практика с Марком Аврелием. Рефрейминг по-стоически. «Я несчастен потому, что со мной случилось то-то и то-то». Отнюдь нет, наоборот. «Я счастлив потому, что хотя это и случилось со мной, я все же не предаюсь печали, не сломлен настоящим, не трепещу перед грядущим. Случиться ведь это могло со всяким, но не всякий бы остался чуждым печали. Не забывай при всяком событии, повергающем тебя в печаль, опираться на основную мысль. Не событие это является несчастьем, а способность достойно перенести его счастьем. Вы можете все вынести». Марк Аврелий однажды записал в своем дневнике: «А боли, что непереносимо, уводит из жизни, а что затянулось, переносимо». Эта мысль часто встречается у стоиков. Любое страдание переносимо, и оно не будет длиться вечно. А если страдание станет непереносимо, то ты просто умрешь, и все закончится. Утешил, так утешил, как говорится. Но в этом есть смысл. Если вы еще живы, значит, страдание переносимо, и вы можете его выдержать. Стоики считали, что физическая боль — ничто. Не верите мне? Поверьте Панетчо, способному на преподавание философии во время ужасных приступов. Гораздо страшнее и болезненнее боль душевная. Именно она подталкивает людей на самый край. Для ее облегчения мы готовы на все, даже на ужасные поступки. Чтобы пережить душевные страдания, необходимо поменять нашу точку зрения. Нужно осознать, что наша проблема не в событиях, а в самих душевных страданиях. Если вспомним принцип «зависит-не зависит», то поймем, что страдания — знак, что мы взвалили на свои плечи то, что к нам не относится. Практика со стойками. Стоические мысли Льва Толстого. Знаменитый писатель в дневниках от 20 ноября 1897 года писал: «Нынче ночью думал о том моем старинном тройном рецепте против горя и обиды. Первое — подумать о том, как это будет неважно через 10-20 лет, как теперь стало неважно то, что мучило 10-20 лет тому назад. Второе — вспомнить, что сам делал, вспомнить такие дела, которые не лучше тех, которые тебя огорчают. Третье — подумать о том в 100 раз худшем, что могло бы быть». Жизнь без трудностей — мертвое море. Иногда кажется, что стоики смотрели на жизнь как на видеоигру. Мы выполняем миссии, которые выдаются судьбой, вступаем в схватки, получаем сокровища или ничего не получаем, зависит от удачи, прописанной в настройках персонажа. Вам может выпасть супербосс, и вы проиграете. Но это не страшно, всего лишь напишут «Game Over» на экране. Но что нам больше всего нравится в играх? Сокровища? Хорошо, но нет. Нам нравится сам процесс. Бои и прокачка персонажей. Одно из писем Сенека заканчивал так. Тут мне, кстати, вспоминается наш Деметрий, который спокойную жизнь без набегов судьбы называл «мертвым морем». Не иметь повода ни встряхнуться, ни взволноваться, не знать ни угрозы, ни нападения, чтобы на них испытать крепость духа, но бездействовать в ненарушимой праздности — это не покой, а мертвый штиль. Стоик Атал говаривал: «Я предпочитаю лагерь фортуны и ее ласки. Здесь я мучаюсь, но храбро, и это хорошо. Здесь я гибну, но храбро, и это хорошо». Послушай Эпикура. Он говорит: «Как отрадно». Я бы, правда, не назвал такое благородное и суровое дело столь изнеженным словом. Я сгораю, но непобежденным. Неужели это нежелательно? Не то, что огонь меня жжет, а то, что не побеждает. Нет ничего величавее и прекраснее добродетели, и все, что делается по ее повелению, есть благо и потому желательно. Будь здоров. Практика с Агриппином. Ода проблеме. Эпиктет рассказывал про стоика Агриппина. Покойный Агриппин, философ-стоик, первый век. Его характер был таков, что когда выпадала ему какая-то трудность, он сочинял для нее хвалебную речь. Во славу лихорадке, если у него была лихорадка. Во славу дурным слухам, если он пострадал от дурных слухов. Во славу ссылке, если он отправлялся в ссылку. Не пора ли вам написать хвалебную оду своей трудности? Что делать, когда вы встретились с трудностями? Совет первый. Подумайте, как это может вам помочь. То, что было препоной для данного действия, может стать средством для другого, а то, что стояло на пути, само укажет путь. Марк Аврелий предлагает смотреть на неприятности, как на дорожные указатели. Если здесь тупик, вероятно, стоит свернуть на соседнюю тропинку. Многие беды становятся позже нашими возможностями. Если вас уволили с работы, конец лета или начало новой дороги, на которую вы давно хотели ступить. Совет второй. Вернитесь к тому, что от вас зависит. Чем же следует руководствоваться в таких вещах? Да чем иным, как незнанием того, что мое и что не мое, что в моей возможности и что не в моей возможности. Я должен умереть. Так разве вместе с тем истинать? Быть закованным. Разве вместе с тем и скорбеть? Быть изгнанным. Так разве кто-нибудь мешает мне вместе с тем смеяться, не паниковать духом, благоденствовать? — спрашивал Эпиктет. Что бы ни происходило, первым делом важно понять, что в этой ситуации от вас зависит, а что нет. Вы ничего не можете поделать с мнением и поступками других людей, с тем, как повернулась судьба, со своим прошлым и со множеством других вещей. Значит, не надо тратить на переживания об этом свои нервные клетки. Если не получается, слушайте упражнения в главе «Страх и смелость». От вас зависят ваши действия и выборы прямо сейчас. То, что вы предпримете дальше, как отрегулируете свое психическое состояние, вот о чем надо беспокоиться. Поэтому остановите мысленные пытки над самим собой. Вернитесь к тому, что от вас зависит, и действуйте. Совет третий. Будьте счастливы, несмотря на внешнее. «Запомните на будущее», — писал Эпиктет, — «когда с вами случится какая-нибудь неприятность, вспомните такие слова. Это не несчастье, но выдержать это достойно — вот счастье». Стоики не раз советуют нам в любой ситуации в первую очередь фокусироваться на внутреннем душевном спокойствии. Не говорите «какой же я несчастный, что это со мной случилось». Лучше скажите так. «Я счастлив, потому что, хотя это со мной случилось, я продолжаю жить безмятежно. Меня не гнетет настоящее, и я не боюсь будущего». Эпиктет. Ведь не каждый так сможет. Марк Аврелий писал в своем дневнике: «Живи безропотно, в ничем не омрачаемом благодушии, если даже все люди осыпают тебя всевозможными упреками, а дикие звери терзают бессильные члены твоего телесного покрова». Жить так возможно только потому, что источник наших душевных терзаний и источник нашего спокойствия один и тот же. Он находится у нас внутри. Это разум. Никто никогда не может оскорбить вас, внушить вам страх или ненависть, тревогу или обиду, если вы сами не допускаете их в разум. С помощью стоических практик успокойте свой разум и вернитесь от переживаний к созерцательному спокойствию. Совет четвертый. Будьте сильным ради других. «На каждого из нас, — говорил Виктор Франкл, — в эти часы, которые, может быть, для многих уже становятся последними часами, кто-то смотрит сверху требовательным взглядом, друг или женщина, живой или мертвый, или Бог. И он ждет от нас, что мы его не разочаруем, что мы не будем жалкими, что мы сумеем сохранить стойкость и в жизни, и в смерти». Сенека в одном из писем признается, что очень устал от жизни, болезни и от слабого тела. И он бы давно совсем покончил, если бы не его жена. Ведь она любит его. И когда он видит, сколько счастья ей дарит его существование, боль кажется не такой уж сильной, да и жизнь вполне сносной. Мы часто думаем, что мы одиноки, но всегда есть те, кто рад нашему существованию. Друзья, супруг, родители, кошка. Даже если вы один, вы нужны природе, Богу, самому себе в конце концов. Когда станет совсем тяжело, вспомните тех, кому вы нужны. Придите к ним за поддержкой, если есть такая возможность. И будьте сильным, пусть не ради себя, а ради них. Совет пятый. Задумайтесь, зло ли это или лишь кажется злом. Рассуждая о зле, Эпиктет писал: «Что такое плач и стенанье? Мнение. Что такое несчастье? Мнение. Что такое междоусобие, что такое разногласие, что такое жалоба, что такое обвинение, что такое нечестивость, что такое пустословие? Все это мнение и ничто иное. Притом мнение о независящем от свободы воли, как о благе и зле. Пусть человек перенесет их на зависящее от свободы воли. И я ручаюсь ему, что он будет стоек, как бы у него ни обстояло все». Стоики считали, что ни боль, ни смерть, ни прочие беды, которых мы обычно всеми силами стараемся избежать, не зло. Зло — это наш неправильный выбор. Мы склонны придавать огромное значение сфере безразличного. Но если бы дали себе труд попробовать изменить свой взгляд на мир, то ни одно зло не смогло бы нас огорчить и доставить нам неприятности. Воспринимать зло философски и понимать, что не все то зло, что злом кажется, это именно то, чему нас учит стоицизм. Есть китайская поговорка: «Бог дает дождь, а не ненастье люди». Судьба посылает нам события, и только мы называем их бедами. Поэтому, столкнувшись с трудностью, прежде всего подумайте, а зло ли это, или только вы придаете этому событию такой смысл? Практика с Марком Аврелием. Что, собственно, в этом такого? Пусть не смущает тебя мысль о твоей жизни в целом, не раздумывая о том, сколько и какого рода страданий придется по всей вероятности перенести, но при каждом угрожающем тебе обращайся к себе с вопросом. Что, собственно, во всем этом такого, чего нельзя было бы перенести и стерпеть? Ты постесняешься ответить утвердительно. Затем напомни себе, что тебя гнетет не будущее и не прошедшее, но всегда лишь настоящее. Последнее же еще умолится, если ты ограничишь его им самим и упрекнешь свою душу, если ей не под силу даже такое бремя. Совет шестой. Найдите способ решения. Видели, как муха долбится в стекло? С невиданным упорством она бьется в одну и ту же точку и не замечает, что буквально в нескольких сантиметрах выше открыта форточка. Точно так же и мы смотрим на проблему привычным взглядом и выбираем привычный способ ее решения. Поэтому последний совет — отвернитесь от страстей, которые так любят взять в оборот наш разум. От страха, отчаяния, тоски. Посмотрите на нашу сложность с другой стороны, с точки зрения разума. Попробуйте найти решение. Что еще вы можете предпринять? Практика со стойками. Абстрагируйтесь. Эту практику советовал Сенека в своем трактате о гневе. Когда применять? Когда вы не знаете, как справиться с тем, что уже случилось, как это пережить или как поступить. Шаг первый. Вспомните какого-нибудь вашего знакомого, не самого близкого. Представьте, как будто с ним случилось ровно то, что произошло с вами, ваша беда. И он спрашивает совета. Шаг второй. Сначала подумайте, как бы вы отреагировали на его жалобы. Очень часто то, о чем мы страдаем, выглядит ерундой, если случается с другим человеком. «Ах, Боже, он не так на меня посмотрел», — говорит ваша подруга. Вы смеетесь и отвечаете. Может, у него просто было плохое настроение. А потом сами сталкиваетесь с похожей ситуацией. И вам вообще не смешно. Гигантский страх у нас в голове орет: «Боже, он не так на меня посмотрел». Иногда для того, чтобы понять, что наша проблема не проблема вовсе, нужно представить, что это происходит не с нами. Такая позиция даже в самой сложной ситуации поможет вам абстрагироваться и увидеть проблему с иного ракурса. Шаг третий. Какой бы вы дали этому человеку совет? Как ему стоит поступить в этой ситуации? Следите за своим состоянием. Вы не должны быть эмоционально вовлечены в ситуацию. Просто хотите подсказать собеседнику достойный выход. Какой именно? Памятка на трудные времена от Эпиктета. Эпиктет в одной из бесед предлагает схему действий, когда вы столкнетесь с какой-либо трудностью в жизни. Он утверждает, что эти рекомендации помогут вам не нуждаться больше ни в утешениях, ни в ободрениях других. Первый этап — будьте готовы ко всему. Если произойдет что-нибудь из так называемого «нежелательного», тотчас облегчением тебе послужит прежде всего то, что это не неожиданно. Великие ведь это для всех случаев слова. «Я знал, что породил смертного». Ведь так будешь говорить и ты: «Я знал, что я смертен. Я знал, что я могу уехать. Я знал, что я могу быть изгнан. Я знал, что я могу быть отведен в тюрьму». Второй этап. Зависит или не зависит? Затем, если ты будешь рассматривать, как это касается самого тебя, и станешь доискиваться, к какой области относится случившееся, то тотчас вспомнишь. Это относится к области того, что не зависит от свободы воли, того, что не мое. Так какое же это имеет отношение ко мне? Третий этап. Если ваш долг повиноваться, повинуйтесь. Затем самое главное. А кто прислал это? Принцепс или претор, город, закон города? Тогда это, ведь я должен всегда повиноваться закону во всем. Четвертый этап. Усмирите воображение. Остановите мысленную жвачку. Затем, когда представление терзает тебя, это ведь не от тебя зависит, борись с ним разумом. Одолевай его, не давай ему быть в силе и уводить все дальше. Рисуй в твоем воображении одно за другим все, что хочет и как хочет. Если ты будешь на гиарах, не рисуй в своем воображении времяпрепровождение в Риме. И сколько радости у тебя было, когда ты проводил жизнь там. Сколько было бы их, если бы ты вернулся туда. Но ты там направь все свои усилия, как и следует ведущему жизнь на гиарах, на то, чтобы вести жизнь на гиарах мужественно. И если ты будешь в Риме, не рисуй в своем воображении времяпрепровождения в Афинах, но будь занят только тамошним. Пятый этап. Осознайте, что вы следуете своей судьбе и делаете все правильно. Затем все остальные радости замени радостью от осознавания того, что ты повинуешься Богу, что ты не на словах, но на деле добродетельный человек.